Россия без русской литературы не Россия. Президент Российской Федерации Владимир Путин провозгласил 2015 год годом русской литературы. На протяжении последних двух столетий одним из символов нашей страны была ее великая литература. Произведения отечественной классики были переведены на большинство языков мира. Русские романы не только переиздавались, но и неоднократно экранизировались. Еще три десятилетия назад СССР, не без оснований, называли самой читающей страной мира. Слово «писатель» звучало гордо, в массовом сознании популярные литераторы занимали почетное место в одном ряду с академиками, маршалами и космонавтами. Издательства не поспевали за читательским спросом, и приобрести хорошую книгу стало проблемой. Понятие книжного дефицита ушло в прошлое. Достать нужное издание давно не проблема. Стеллажи книжных магазинов забиты литературой, к услугам читательской публики интернет-магазины, электронные библиотеки и аудиоиздания. Вот только читать стали заметно меньше. В последнее время раздаются голоса о том, что русская классическая литература морально устарела и не отвечает запросам современного поколения. Но если даже допустить, что это так, то так называемому «устаревшему» должна быть противопоставлена полноценная альтернатива. А ее нет, и, похоже, не предвидится. Имен, могущих встать вровень с вершинами русской дореволюционной и советской словесности, на горизонте пока не видно. Да, есть яркие, талантливые авторы, но живых классиков нынешняя эпоха еще не породила. Наряду с реалистической литературой много издается книг в жанре фэнтези, романтической прозы. Но кто из современных романтиков сравнится, например, с Александром Грином, страницы жизни и творчества которого связаны в том числе с русским севером, Архангельском? Может быть, у молодых талантов просто нет возможности проявить себя? Помочь им мог бы и литературно-бардовский фестиваль «Блистающий мир», который теперь ежегодно проводится на Кегострове, где Александр Грин отбывал ссылку.